4. Февраль – последний голодный месяц. В марте, перед началом промывочного сезона, по традиции начинают подкармливать. В больнице не изменили старых норм после Нового года. Об улучшении лагерного пайка ходили только завистливые слухи. В палате я был единственным свидетелем, вкусившим плод благих перемен, и мои рассказы о них вызывали восторг. Кое-кто начинал мечтать вслух о лагере, но таких быстро осаждали. «Скоро тебе, болван, этот паёк боком выйдет, на приисках требуют кубиков». Не выполнишь норму, в зону не пустят, и твоя паечка шиш. Только позавтракали, как вошел санитар. Петро, за тобой пришли. Я взял ложку, носовой платочек, как мало надо казенному человеку. Курева не было, но я без него не очень скучал. Попрощался с ребятами и пошел за Антипом. Меня ждал надзиратель в гимнастерке и с пистолетом. Подозрительное явление. Охране запрещалось входить в тюрьму или лагерь с оружием. Антип передал ему мою историю болезни, тощую папку. Мы вышли в коридор. Антип за нами. «Ты куда?» «Забрать халат, белье, тапочки, гражданин начальник. Иди назад, туда тебя не пустят, вернем после». Куда они собрались меня упрятать? Через туберкулезное мы вышли к лестнице, по ней спустились к женскому отделению. Там сидел надзиратель, тоже с пистолетом. Мы прошли мимо. За дверями нас встретил невысокий санитар, стриженный, рыжеватый, с лисьей физиономией. «Из кожного, гражданин начальник!» Он бросил в мою сторону быстрый оценивающий взгляд и сказал с венгерским акцентом: «Привет, комрад!» и повел меня в громадную, как об, палату. Сюда в течение 2 дней переводили изо всей больницы политзаключенных. Таким образом создавалось отделение так называемого «Берлага». Никто из нас тогда не мог расшифровать это загадочное сокращение. Лишь много позже узнали, что береговые лагеря были условным названием колымских спецлагерей. Так же, как, например, и озерные лагеря, Озерлаг вблизи Байкала. В новом отделении собрались все осужденные по статье 58. Обслуживающий персонал и фельдшеры тоже были в основном контрики. В нашей сборной палате лежали вместе загипсованные, дизентерики, туберкулезники и даже один нервный, который иногда поднимался, трясясь с постели и, как подкошенный, беззвучно валился на пол с пеной у рта. На 3-й день нас стали разводить по палатам вдоль общего длинного коридора. На наше место положили женщин. Много западных украинок, латышек, одну японку. Меня увели в числе последних, и я наблюдал, как женщины приводили себя и новое место в порядок. Почти у всех были личные вещи, вышивки, блузки. Санитар-венгр Шантай, тут его звали Шайтаном, отвел меня, наконец, в мою палату. В маленькой узкой комнате помещались всего 4 кровати и 1 тумбочка. «Ложись у окна, там батарея». Сказал Шантай по-немецки, коверкая слова, но бегло. «Мне о тебе Луйка говорил, его тоже сюда переводят. А я ротмистр Шанта Ёжи из второго отдела. Но лучше забудем об этом здесь. Всего хорошего». Примечание автора. Второй отдел – отдел контрразведки. В палате царил жуткий холод, и я немедленно залез под одеяло. В сравнении с нашей чесоточной постель была отлична, но меня серьезно тревожила предстоящая ночь. Батарея оказалась ледяной. Вспомнил судьбу Соколова, и после ужина, который принесли очень поздно, палаты обслуживали по очереди, и мисок, как обычно, не хватало. Забрал себе все 4 одеяла, накрылся поверху еще 2 матрацами и мигом уснул. Утром проснулся от жары и, обливаясь потом, сбросил матрацы. Высунув голову из одеял, почувствовал, что в комнате стужа такая, как, наверное, на дворе. Ощупав стоящую на тумбочке кружку с водой, обнаружил в ней лед, который нельзя было продавить пальцем, такой толстый. Я нырнул обратно в свою берлогу и проспал до завтрака. Помылся в теплой кубовой, матрацы положил обратно на свои места, одеяло оставил себе. Заглянула незнакомая черноглазая сестра, назвалась Галиной и спросила дружелюбно с ноткой жалости: «Скучно одному, сейчас подселим вам соседа. Послушайте, сестра, как будет с отоплением? Мы же здесь околеем, батарея не работает». «Ну а я при чем? Батареи отключили, когда нам передавали этот флигель. Завтра обещают пустить тепло. Ваша палата вообще на самом отшибе. Боятся заразы. На днях решат, что будет с больными Кузнецовой. Да, еще... Остерегайтесь, Луйки, он сейчас ведет истории болезней. Эстонцев полно тут, сплошь дизентерики. Ну, ждите бобра». Скоро он появился. Долговязый западник, молодой и глазастый. В нормальной обстановке у него, наверное, была приятная внешность, но стриженная круглая голова с оттопыренными, кажущимися громадными ушами, мешком висящий на исхудалом теле халат, делали его похожим на огородное пугало. Он сказал, что привезли его прямо с прииска, когда 2 назад обнаружили чесотку. От бобра я узнал о том, как целые армии бандеровцев прятались в лесах Западной Украины. Он рассказывал о карательных акциях и налетах на казармы, переходах через Чехословакию, об убийстве епископа Костельника. Но трудно было понять, в каких операциях рассказчик участвовал сам, а о чем только слышал. Примечание автора. Костельник Гавриил, львовский епископ, подписавший документ о разрыве западноукраинской церкви с римским папой, означавший конец унии, застрелен в центре Львова подростком, который при бегстве был случайно убит автоматчиком. Сообщники-бандеровцы выкрали потом труп подростка из морга. Конец примечания. показав простреленные ноги, объяснил, что попутал его патруль во Львове. Бобер хотел махнуть через забор, но был в советской шинели. Та зацепилась, а патруль из автомата. Хорошо еще, что низко. Говорил он очень интересно. Это был первый бандеровец, с которым я долго и спокойно беседовал, хотя врал он, наверное, и немало. Через день меня вызвали к врачу. Им оказалась заведующая отделением берлага, худощавая женщина лет 30, с сильно напудренным лицом, некрасивая и плохо причесанная. Возле нее сидел капитан медицинской службы в кителе. Она разговаривала с больными и диктовала капитану. Меня даже не осмотрела. «Скабиес» — примечание автора, «чесотка» — латынь. «Жди Кузнецову, это я на себя не возьму. Холодно, говоришь, на днях утеплим». «Потерпи пока. Иди». Закрывая дверь, я услышал. «Умничает скотина. Скабиес, подумаешь». Через пару дней подключили отопление, и в палате стало терпимо. Бобра ежедневно водили на кварц, лечили ему ноги. Там, по его словам, народ со всей больницы собирался, как в клубе. Обменивались новостями, включали вентилятор и дымили вовсю. У него всегда водился табак. Должно быть, подбрасывали земляки. Иногда появлялись и продукты. Пятое. Я заметил странное явление. Меня кормили лучше бобра. Суп был жирнее. В кашу часто попадало мясо. Через день давали противоцинготное блюдо. Миску брусники. Потом кружку молока в день. Когда заходила Галина, она обязательно приносила что-нибудь. Пряник, сахар или покурить. Оценивая трезво свой вид, положение, нрав, я отбросил мысль о каких бы то ни было нежных чувствах ко мне. Молодой, большеглазый и к тому же не коверкающий слов бобер был бы для нее гораздо более привлекателен. Загадка разрешилась неожиданно. Пошли на кварц. Это пришел за соседом Шантой. Бобер встал, запахнул длинный халат и вышел, слегка хромая. Через минуту появилась Галина. Поздоровалась, села на край кровати. Стала меня внимательно разглядывать. И вдруг спросила на чистом немецком языке. Очень тоскливо среди чужих. Я с недоумением приподнялся и уставился на нее. Она погладила меня по стриженной голове. «Мой папа немец, мама молдаванка, я из Одессы, и настоящее мое имя Гела». «Ворбиц молдовинеште» — примечание автора. «Молдавский знаете?» — «Молдавский», — спросил я, и тут настала ее очередь удивляться. «До весны как-нибудь дотянем», — сказала Галина на прощанье. «Устрою тебя санитаром или еще кем-нибудь». «Мне стало легче жить». По моей просьбе Галя организовала мне ежедневное посещение кварца, где я узнавал новости, общался со старыми знакомыми и заодно подлечивал простреленное колено. Придя однажды туда, Я застал ожидающих в крайне возбужденном состоянии. Возгласы, шум, рассказы, ажиотаж, жестикуляция. Нож он стянул в хлеборезке. Пришел режим, а он его раз-два по мордасам. Говорит заодно так, для личного удовольствия. Ему 3 года всего оставалось. Судить будут, четвертного не миновать. «Что случилось?» — спросил я сидевшую в очереди женщину. «Пашу Бокова утром зарезали, старосту из Находки. Сволочь был присученный, нож за ним ходил. Его в боксе у Топоркова прятали. Кто зарезал? Сифилитик один, вор в законе, Одинцов. Ему еще в Магадане на сходке поручили убрать Бокова. Ух, и натерпелся этот парень. По приказу сходки, представляешь, сучился, даже нож целовал. Увахи позор на себя принял. Все честные воры от него, понятно, в сторону, потому как кроме сходки никто не знал. Ну, его сюда, Сифончик-то давно. Бока в боксе лежал, как зверь. Одинцов ходил к нему играть в карты через окно. Что он сучился, Боков знал. Лежал с финкой под подушкой. Может, ты видал его на Находке, что твой бык здоровый. Однако ножа боялся, никуда не ходил. Его немая латышка кормила и парашу выносила. Никого, кроме нее и Топоркова, он в бокс не пускал. Чуть что, сразу за нож. Ночью на задвижку закрывался. Начальство все знало, ясно. Он же на псов сколько работал на Находке. Думали, должно быть, еще пригодится. Одинцов начал Паше морфий приносить. У аптекаря брал. Вот после завтрака сговорились они играть в карты. Одинцов ему... Нога, мол, болит, не могу стоять у окна на стуле. Зашел в психиатрическое на хлеборезку, взял нож. Никто не пикнул, испугались. И к Паше в бокс. Раз-раз его насквозь, да еще матрац проколол. Нож здоровый, он его еще вечером наточил. Хлеборез спросил. Пашка Буйвол схватил было свою финку, но тут и кончился. Магда, санитарка, литовка, его увидела. Ужас один. Говорит, Паша голый лежал, волосатый, как черт. В руке финка, а в сердце ножище торчит. Одинцов потом еще в рожу режиму дал. Получит, думаю, четвертака. Хотя это же скандал сплошной, что Бокова здесь прятали. Но сколько бы ни получил, попадет на Панфиловский. Там его воры на руках носить будут. «Кто говорит о нас?» «Ты что, с Панфиловского?» — спросили с удивлением. «А как вы думали, мужики? Бабенка права. Одинцова у нас будет малина. Вон как к тому хромому фрицу. Знаете его, в лаборатории сейчас на костылях. Слушай, а что с тем фрицем было?» Я понял, что речь идет о Вернере, о котором кое-что уже знал. На Находке он сук шерстил, кому зубы выбил, кому руки-ноги поломал. Этому вот Паше от него тоже досталось. Ну, дерется классически. Нам приемы показывал.